Глава 14. Дома. Ребятам пришлось труднее. Когда они с опаской подошли к нашему дому, в нем еще не светилось ни одно окно. Все жители спали. Свежело, и по телу побежали мурашки. Посовещались, куда вначале податься, и Андрей решительно сказал: «Пошли ко мне. У меня родители добрые. Если даже и рассердятся, то быстро отойдут». И они пошли к Андрею. Насвистывая, как будто он только что возвратился с обыкновенной прогулки, Андрей нажал на кнопку электрического звонка, несколько секунд подождал, опять нажал несколько раз, приговаривая: «Ну, разоспались! Сони этакие! Глухие тетери!» Но в коридоре послышалось шарканье, и сонный голос, как положено, осведомился: «Кто там?» «Открывай, мам! Это я! И еще Валя и Виктор!» И, услышав легкий вскрик, сразу же заговорил быстро-быстро: «Да ты не волнуйся, все в полном порядке. Я тебе тюбик привез, попробуешь. Ты не нервничай, тебе же вредно». Наверное, из-за этой скороговорки мать сразу признала сына и распахнула дверь. Позади нее уже стоял и отец Андрея, в трусах и в майке. Глаза у обоих были широко открыты, и в них светились и испуг, и радость. «Ну чего, чего?» – заворчал Андрей. «Ничего же не случилось. Просто слетали на Мёмбу и вот вернулись. Все в порядке. Холодно же на улице, мам. Пропусти и дай погреться». И Андреевы родители посторонились. А ребята, смущаясь, конечно, кроме Андрея, прошли в комнату. Там на диване спала Андреева сестренка. Когда отец включил свет, она невероятно скривилась, приоткрыла один глаз и, увидев Андрея, буркнула сварливым противным голосом: «Явился, наконец, чадушка пропащая!» Она хотела было отвернуться к стене, но видно в ней, как в роботе, что-то разогрелось, и она вскочила, схватила Андрея в охапку и запричитала: «Живой, здоровый, я же говорила, говорила, что он не пропадет. Он не может пропасть, он весь в отца, он нигде не пропадет». На шум вышел тот брат Андрея, из-за которого все и произошло. Он был очень смущен и в то же время обрадован. Андрей бросился к нему и повис на шее. «Если б ты только знал, как все толково получилось! Если бы ты только знал!» Но тут появились старшие, брат и сестра Андрея, приехавшие на его поиски. И все стали рассаживаться. Андреева мать то всхлипывала, то подходила по очереди к каждому из троих путешественников, гладила их по головам и опять садилась. Потом она взмахнула руками и убежала на кухню. Первым от всей этой суматохи пришел в себя отец Андрея. Он крепко потер лицо и довольно равнодушно спросил: «Ну так где же вы пропадали? Тут же все с ног сбились». «Знаешь, папа, мы все по порядку, да?» И Андрей стал рассказывать все, как было. Старшие переглядывались, из кухни все время выглядывала мать Андрея и в трогательных местах вытирала слезы и покачивала головой. Андрей показывал тюбики и тараторил, как умел только он. А когда рассказ подошел к концу, он горестно заметил: «Кроме этих тюбиков мы привезли с собой еще и 7 загадок. 7 иксов, которые нужно разрешить. Решить задачи». «Какие 7 иксов?» — хмуро спросил старший брат, тот, что помладше, у которого на подбородке уже росло 3 волосинки в 6 рядов. «Иксы такие. Что такое черная дыра? Что такое подпространство? Каким образом из 4-ногих животных сделали 6-ногого Летуя? Почему делятся надвое Атарии? Что же происходит с нашей галактикой, которая врезается в соседнюю? Что это за материал выдумали в старшей цивилизации? И почему мы помним 3,5 дня, а оказывается, прошла целая неделя? Все это мне нужно выяснить, и как можно скорее». «Хм, 1000 ученых над этим бьются целую жизнь, а он хочет выяснить сходу. Какой умник нашелся!» «Ну, не глупее тебя», — отрезал Андрей. «Ты вот даже приставки к телевизору толком сделать не мог, а я зато на Мёмбе побывал и кое-что увидел. Так что еще справлюсь, узнаю». «Ну ладно», — сказал отец, — «я не против. Решим так, тут не виноват никто. Случай. А случай кто же винить будет? А меня волнует вот что. Вы, ребятки, дома-то, конечно, не были?» Виктор и Валя отрицательно покачали головами. «Вот, а дома ж с ума сходят». Ребята нерешительно поднялись. Они, конечно, понимали, что дома волнуются, но было очень страшно возвращаться. Как их еще встретят? Из кухни выглянула мать Андрея. «Что ж ты их, отец, гонишь? Наоборот нужно сделать. Родителей к нам позвать. На людях и горе, и радость легче». «Пожалуй, так», — согласился Андреев отец и взглянул на старших братьев Андрея. Те с одного взгляда поняли отца, быстренько ушли. Потом было много слез, вскриков, радости и восторгов. Родители не знали, как себя вести. Ругать? А за что? Ребята-то были не виноваты. Оставалось только радоваться их возвращению, и все искренне радовались. Но Андреевым рассказам верили не очень. Правда, кое в чем их убедили тюбики с мёмбянской пищей. Но справедливо сказал отец Виктора: Каждому не дашь попробовать. А объяснить, где они пропадали, нужно всем. Вот это задача так задача. В школе тоже не все обошлось гладко. Как-никак, а на занятия ребята опоздали. Классная руководительница и директору кое-что объяснили родители. Да и директор с классной руководительницей не стали очень уж придираться. Сами были рады, что все обошлось благополучно. А вот с соучениками все оказалось сложнее. Андрей, конечно, честно рассказывал, что и как произошло. Ему верили и не верили, а потом сошлись на одном. Видно было, произошло что-то интересное, может быть, даже секретное, но и приврали они здорово. Но жизнь шла, проходили всякие большие и маленькие события, и постепенно все забыли о Мёмбе. И шоферы, и соученики. Но ребята нашего дома по-прежнему ходили и в школу, и из школы чаще всего вместе. И уж когда выпал первый снег, и все кругом было чисто, светло и вкусно пахло, а звезды на небе горели особенно ярко и безгрешно, Виктор не выдержал и сказал: «Знаете, ребята, мне иногда очень хочется на Мёмбу». «Да», — кивнула Валя. «Мне бы просто нужно было бы туда слетать». И, поймав недоуменный взгляд Виктора, пояснила: «Я, знаешь, там была не в лучшей форме. Просто не все понимала. А теперь понимаю». Андрей не сказал ничего. Он пел на роботный мотив: «Из семи иксов ни один не знать, значит, вечно спать, вечно спать». Валя посмотрела на него и засмеялась. «Андрей, тебе что-нибудь снится?» «Не, никогда. А мне вот снится. Мне все время снится, что мембяне уже научились у старшей цивилизации строить новые необыкновенные автоаннигиляционные корабли, и что они вот-вот нырнут в черную дыру, выйдут в подпространство и вскоре прилетят к нам. Жаль только, что наша карта исчезла вместе с кораблем, но мне кажется, что они нас все равно найдут». Они стояли возле своего дома, смотрели в светлое тихое небо и думали о дне, когда к ним прилетят их далекие друзья. Теперь они знали точно: в необъятной вселенной есть друзья, а друзья всегда встречаются вновь.